Но среди этих радостей и надежд на процветание и добронравие потомства счастье вдруг его покинуло. Обеих Юлий, дочь и внучку, запятнанных всеми пороками, ему пришлось сослать. Гая и Луцию он потерял одного за другим через 18 месяцев. Гай скончался в Ликии, Луции — в Массилии. Он усыновил на форуме перед собранием курий своего третьего внука Агриппу и пасынка Тиберия, но от Агриппы за его низкий и жестокий нрав он вскоре отрекся и сослал его в Соррент. Смерть близких была ему не так тяжела, как их позор. Участь Гая и Луция не надломила его, но о дочери он доложил в Сенате лишь заочно в послании, зачитанном квесторам, и после этого долго, терзаясь стыдом, сторонился людей и подумывал даже, не казнить ли ее. По крайней мере, когда около этого времени повесилась одна из ее сообщниц, вольноотпущенница Феба, он сказал, что лучше бы ему быть отцом Фебы. Сосланный Юлий он запретил давать вино и предоставлять малейшие удобства. Он не подпускал к ней ни раба, ни свободного без своего ведома и всегда в точности узнавал, какого тот возраста, роста, вида и даже какие у него телесные приметы или шрамы. Только 5 лет спустя он перевел ее с острова на материк и немного смягчил условия ссылки, но о том, чтобы совсем ее простить, бесполезно было его умолять. В ответ на частые настойчивые просьбы римского народа он только пожелал всему собранию таких же жен и таких же дочерей. Ребенка, родившегося у младшей Юлии после ее осуждения, он не захотел ни признавать, ни воспитывать. Агриппу, который не становился мягче и с каждым днем все более терял рассудок, он перевез на остров и сверх того заключил под стражу. Особым сенатским постановлением он приказал держать его там пожизненно, а на всякое упоминание о нем или о двух Юлиях он только восклицал со стоном: «Лучше бы мне и безбрачному жить, и бездетному сгинуть», и называл их не иначе, как 3 своими болячками и язвами.